на хвалях Радіо Свабода у ефіры «Праскі акцент». Тема выпуску «Украінскі крызіс у люстэрку грамадскай думкі». Як адрозніваецца стаўленне да падзеяў ва Украіне ў беларусаў і расейцаў? Ці змянілася стаўленне беларусаў да Расіі, ці па-ранейшаму для беларусаў важна традыцыйна, абы вайны не было? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюцца теолагі Алена Арцеменка, Алексей Ластовскі і Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Юры Дракахост. Паводле апошняга пытання, якія праводзілі ў Беларусі незалежныя сацыялагічныя цэнтры, беларускае грамадства ў канфлікце ва ўкраіне ў большасці схільнае да расійскай пазіцыі. Унушальная большасць ухваляе і анексію Крыму, і дзейнасць сепаратыстаў у Донбасе, і пры гэтым асуджае спробы ўкраінскай улады падавіць гэтае забурэнне. Варта сказаць, што ў самой Расіі падтрымка палітыкі Масквы яшчэ больш высокая. Але чаму яна такая высокая ў Беларусі? Крым наш – это ў любым выпадку не пра беларусаў. Ці справа тут толькі ва ўсімагутнасці расійскай прапаганды? Вось, напрыклад, паводле апытання ў НІСПД, нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць расійскае тэлебачанне, тыя, хто атрымліваюць звесткі пра падзеі ва ўкраіне з беларускіх незалежных выданняў, беларускіх незалежных сайтаў, усё роўна большасць сярод іх падтрымлівае расійскую пазіцыю па Ўкраіне. У чым прычына, Алексей? Сапраўды, сам просты шлях патлумачыць, чаму такая масавая падтрымка з боку беларусаў палітыкі Масквы, гэта вытлумачыць уздзеянне расійскай прапагандысцкага ўплыву. Але гвалтоўнае ўздзеянне на свядомасць, ну, таксама мае свае абмежаванні і не заўжды можа пасылаць. Для этого должны быть некие спрямые факторы. Человек должен быть готовым включить телевизор и поверить в то, что кажут. Соотнесется с этим досвидом. Но мне кажется, что больше истотное, чему жихары Беларуси так охотно приняли рацию российского телебачения. Вовно уже мова идет про 50-60% подтримки деяния Москвы. Мне кажется, что из этого выникает, что наша политическая независимость, она такая умовная и хисткая. І нават калі не зважаць на эканамічныя фактары, бачна нездольнасць выбудаваць самастойнасць мыслення і дзеяння ў плане свядомасці і паводзінаў. Фактычна, Беларусь яшчэ не адгароджаная такімі моцнымі сімвалічнымі маркерамі, якія б пазначалі сваю ўласную тэрыторыю на ментальных мапах. А мы не проста глядзім расійскае тэлебачанне, мы выбудоўваем мысленне на тых катэгорыях, якія запазычаны ад усходняга суседу. Я баюся, што пакуль беларусы, ну ці прынамсі беларуская эліта, не будуць размаўляць на беларускай мове, пакуль не перастануць мысліць у межах расійскай культуры, наша грамадства будзе і надалей наўпрост залежным ад інфармацыйных уплываў Расіі. Не важна, ці то будзе телеканал НТВ, ці то сетка «Однакласнікі». Ну і пакуль што все гэты вынікі апытання сведчаць пра вельмі горкі факт, што Беларусь па-ранейшаму застаецца культурнай колонії Росії. Алена, а як ви тлумачите ось гэтые лічбы, ось гэтые ставлення? Ці сапраўды з гэтага вынікае, з гэтых лічбаў, што беларуская палітычная незалежнасць хісткая, як сказаў Алексей? Я бы посмотрела на этот вопрос более узко и рассматривала бы именно информационное поле, информационное поведение беларусов в этом вопросе. Я бы не делала выводов в общем представлении о незалежности зависимости и автономии от России. Просто по поводу этой проблемы у белорусов, кроме российской позиции, в принципе, в распоряжении никаких позиций и нет в большинстве случаев. Белорусская официальная пропаганда не предоставляет четкого видения и четкой позиции. Я думаю, что те 25% людей, которые не поддерживают поведение России и российскую сторону в этом конфликте, они имеют возможность потреблять независимую информацию из независимых источников, из интернет-источников и знакомиться с альтернативными позициями. То, что в Беларуси не предлагается проект видения на эту проблему, как раз таки является причиной того, что за неимением ничего белорусы принимают российскую позицию. Я бы не связывала эти представления с какими-то ценностными вещами, в этом моменте как раз-таки проявляется эффект спирали молчания. Большинство белорусов не перед глазами озвученной иной позиции не уверены в том, что они могут заявлять открыто про свою ценностную ориентацию, скажем, в поддержку Украины, украинской независимости, украинской власти. Когда мы будем продолжать задавать им вопрос о том, кого они поддерживают, не видя среди своего окружения в информационном поле никаких других альтернатив, они будут выражать эту позицию. И на деле, как показывало исследование Ноэми Нойман, когда она открыла этот эффект спирального молчания, на деле их мнение может быть другим. Я думаю, что ценностно белорусы не так массово поддерживают российскую экспансию и российскую сторону в конфликте. Сергей, а як вы можете поравнать ставление белорусов и ставление российцев? Коли белорусы такие ментально российцы, так чему ж личбы у Беларуси все ж таки нижайшие, зауважально нижайшие, чем в России? В России там за 80% всягая подтримка. А у Беларуси, ну, все ж таки, вот, как сказал Алексей, там 50-60. Ну, я бы не рассматривал, как мои коллеги, белорусов исключительно как жертв российской пропаганды. Как формируется общественное мнение? В первую очередь оно формируется некими базовыми характеристиками общества. Потом уже на эти базовые характеристики накладывается текущая ситуация, как экономическая, так, конечно, и ситуация медийная. Но медийная ситуация хорошо накладывается или усиливает только то, что в обществе уже есть. Так вот, основным человеком, так сказать, если так выразиться, социальным типом белоруса остается человек советский. И на самом деле влияние украинских событий началось не с российской пропаганды, а началось с Майдана. И вот это большинство, к сожалению, оно очень велико, это 60-65% восприняло Майдан как вызов. Как вызов как раз советскости. Это ценностный вызов. А уже все последующие события, вот эта реакция на Майдан создала некую сетку координат, или, как говорят в Левада-центре, рамку понимания. А уже внутри этой рамки понимания формировались все остальные мнения, уже и по Крыму, и по событиям, значит, в Донецке и так далее. К сожалению, вот белорусское общество по-прежнему остается советским, и особых изменений вот за 20 с лишним лет, в том числе работы НИСЭПИ, наблюдать не удается. Но оно по своей структуре все-таки более прозападно. Если у нас 60-65, то в России, как вот показывают результаты, там и за 80 этого советского человека. Вот эта разница и регистрируется. Я хотел бы поговорить про еще один аспект ставления белорусов. Магчыма, ён присутничая у этих оценках, всем ведомое знакомитое высловие, над яким часом жартуют сами белорусы, або войны не было. И вот это ставление, оно часом проявляется и во внутренних, у оценках неких внутренних подеев. Так вот, на ваш погляд, ці не присутничая этот принцип у белорусских оценках и подеев во Украине? Ці не отрозниваются в этом белорусы от российцев? Бо у российцев, вот это все таки становчае стаўленне, оно как бы такое с драйвом, что добра, взяли гэта, возьмем и гэта, там, наша Новороссия. А здаецца у беларусаў так, что ну да, ну, в принципе, Россия мае как бы рацию, правильно робіць, але как бы оно потишей было. И здаецца, что вот, скажем, и у выступах Лукашенко, кіраўніка державы, так само гэты матыў присутнічае. Вось, на ваш погляд, Сергей, наколькі ён важны ва ўспрыняцці беларусаў? Ну, мы все привыкли к этой фразе, и все привыкли, что белорусы, так сказать, вот руководствуются ею. Но тут я бы согласился со Станиславом Белковским, когда его спросили, что настолько, что русские агрессивные поддерживают войну, он пояснил, они поддерживают войну ведь по телевизору. Это ведь не та война, которая... То есть его спросили, как можно, как быстро люди устанут от войны. От какой войны? От той, что идет по телевизору? Так они смотрят это как спектакль. Это же не та война, которая засосала конкретно людей, отражается на их лично, на их семьях и так далее. Поэтому и у белорусов, конечно, к тому, что происходит, во многом такой интерес ведь телевизионный, интерес телезрителей. И я конкретно знаю людей, которые после работы бегут домой, чтобы включить телевизор и посмотреть, как же там события-то развиваются. Поэтому это создает некий драйв. Но, конечно, его уровень он в Беларуси ниже, чем в России. Структура общества у нас иная. У нас процентов 30, в общем-то, более-менее выступают против авторитаризма и так далее, и так далее, и так далее. Но этот драйв присутствует, безусловно, сегодня. Алексей, а на ваш погляд, накольки вот этот фактор такой осторожности белорусов, вельми такой их чуйности на вот привит конфликту, не кажучи уже про самый конфликт, накольки он уплывает на ставление, махчима и до того же Майдану? Мне подается, что тут правильно позначена все-таки некая отметность громадства и исторической традиции, что так само, моя отметок и налог до ставления громадского меркования, до введения войсковых денег, потому что тут отрознение от России целое самое видовочное, поскольку Россия как держава напостовала и мусовалась проект республиканской экспансии и агрессии. И сейчас пробует перетворить ее мирную, демократичную державу, особенно на початку 90-х годов, и мы фактически ставили Россию на нашу расраду, и тому я широко еще со скепсисом ставлюсь до мощности либерализации России. И вертание до риторики стадышных русских территорий, обороны права русских, тюркомовных под замежными краинами, они лучше отповедают вертание до звуковых моделей. И надзвичайно громадская подтримка, про яку казалося, 85%, свідчить, что маленькая переможная война, альбо война, скажем так, телевизионная, медийная, для России остается похоже, что универсальным рецептом обновления гармоничного стану влады и народу. Для Беларуси все выглядит совсем иначе, бо мы маем иншие традиции, и от початку символом тутейшей бои стало именно так мясовый характер, привязанность до уластного пчару, до своей жмени земли. И вона для нас завжди нечто чужое, навязанное и принесенное. Но это то, что мы можем поглядеть по телебаченню. Вот. А перемога в Великой Отечественной войне, правда, и так, это как уж шмат кажется. Это гонор для нас, але наряд тех, кто в Беларуси еще хочет перемоги номер два. Уровень милитаризма такого громадского у нас сильно низкий, але это ставит и шмат питания про обороноздольность країни. Вот. По отношению питанию НИСЕП, только 14% готовы оборонять со сброей в руках Беларусь у упадку российской агрессии. И тому мне кажется, что саправды это такая некая померкованность и ожидание белорусов воевать, оно в значной ступени отбывается на воспринятии украинских подей, как, скажем, мощное ожидание того, как эти подеи пришли сюда. Альбо там про смену влады, альбо про смену стосунку в России. И тому вот громадская думка, она так у конформистский таки статус максимально, скажем, адаптоваться до изменений и те навязанные России. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик, нагадаю основные подеи дня. Беларусь в черговый раз изменила мытные правила для громадян мытного звязу, которые пересекают межу с Евразвязом. Супрацовники амбасады США в Беларуси совместно с представительством ААН у Беларуси ушановали память американской супрацовницы ААН Рут Воллер. У Кастрышинском суде Менску протягивается процесс по справе правооборонца Андрея Бондаренко, якому погрожает 10 годов зняволення за злостное хулиганство. Температурный рекорд 80-годовой давнины побиты. У Беларуси зафиксировано 35,5 градусов тепла. Сегодня день солидарности с громадянской супольностью и правооборонным рухом Беларуси. На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Украинский кризис у люстерку громадской думки». Ведет дискуссию Юры Дракохвост. Алена, вот Сергей сказал про природу ставления, скажем, белорусов до Майдану, да, того, что там отбывается, як советскую. А ці сапраўды это советское? Ну, урэшце-рэшт, праз территорию Беларуси стагоддзями ходили с всходу на заход, с заходу на всход. Дык, може, вось это вот, каб войны не было, оно, як бы, сформовано не только другой сусветной, а вовле всю историю. И, может быть, оно не столько советское, кольки белорусское. Я не согласна с тем, что ментальность белорусов сейчас советская, и даже по, ну, по опросам Инсетика и по традиционно задаваемым вопросам, хотели бы вы восстановление Советского Союза, количество людей неустанно снижается и сходит на нет. Но в том, что касается опасения белорусов за мир, я уверена в том, что белорусы, для них это очень большая ценность. Это основное то, что это от государства, по нашим исследованиям, социальных контрактов, действительно, всеми социальными группами, молодежи в том числе. И я связываю это как раз-таки с тем, что некоторые белорусы не поддерживают европейскую интеграцию сейчас все больше и больше, и склонны мирно принять действия России для того, чтобы не провоцировать, не дай бог, такое развитие событий. Я думаю, что те данные НИСЭПИ в марте, когда резко снизилась склонность к европейской интеграции, вероятно, связаны с тем эффектом от планов по договору по Евроспасе, которые произошли в Украине. Чтобы этого избежать, чтобы никого не провоцировать, чтобы сохранить стабильную ситуацию у нас внутри страны, белорусы отказываются открещиваться от европейского проекта. И также опасения белорусов относительно подобного развития событий проявляются в том, насколько лучше они оценивают ситуацию внутри страны, в частности, там, экономическое положение. И несмотря на то, что они декларируют ухудшение своего личного материального положения, ситуацию в стране они оценивают все выше, лучше и лучше. Как по данным марта, так и по данным июня, по опросу НИСЭПИ. Поэтому я считаю, что мир – это существенная ценность для белорусов, это очень сильно влияет на их отношение к событиям в Украине, но не в том плане, что только снижает поддержку российской политики, но в том также, что белорусы отказываются поддерживать альтернативные какие-то проекты, которые могут привести к подобным событиям у нас. А вот Алена уже начала размову про то, как вот это ставление до Украины, как вот эта подея, этот чинник распаусюдживается на сукупность всех остатних установок белорусских громадян, белорусского населения. Вот эти отбываются такие механизм, что как бы ухвала позиции России, деяния в России, в Украине, и она как бы наупрост трансформуется у жадания интегроваться с Россией, объединовываться с Россией, а может навод то и самое, але вот, как сказала Алена, про стокгольмский синдром. Мы настолько боимся россиянцев, что их любим. А может быть, этой трансформации не отбывается, потому что вот по водле и даденных НИСПД, и даденных Новака самых опошних червенских, как раз интеграционные настрои у бок России пошли вниз. Сам таки механизм простой, поскольку нужно все-таки было важно, что в настане кризиса в Украине, ну, безусловно, была такая параллель поміж мускрым павелічэннем колькасці тых, хто прыхільны да стварэння саюзнай дзяржавы з Расіі, і памяншэння колькасці прыхільнікаў еўраінтэграцыі. Ну, адзінае, што было ўжо па апошніх даследаваннях, гэтыя лічбы так стабілізаваліся і ўжо, скажам, не растуць. Таксама яшчэ важна адзначыць тое, што адсотак тых, хто хоча стварэння Одна держава в России, он так сам остается стабильно вельми низким, так их там не шмат. Это так само важно означать. Але во всех этих речах больше истотное то, что уже по нам все сказала Алена, там про, скажем, возникнение и девальвация такой европейской мары, мифа вертания у Европу. Коли сейчас на украинское керамство зробило ставку на евроинтеграцию, але некие позитивные наступства выглядят покой сомненными, а разные проблемы от такого выбора они видовочные в том лику и для белорусского громадства. Это и экономичный кризис, и разворачивание сепаратистских инициатив. Мне подается, что для белорусов по-ранейшему застаецца такой каштоўнай геапалітычна амбівалентнасць, пра якую мы таксама калісьці размаўлялі ў прагскім акцэнце. А жаданне есці перагі з абодвух бакоў. Але пакуль што мы бачым, што паспяхова зацікаўлена Беларусі толькі Расія, толькі з гэтага боку адчуваюцца нейкія рэальныя прапановы, і гэта натуральна адбываецца на грамадскім успрыняцці. Пакуль што мы можам заўважаць найперш все-таки нарастанне скепсіс менавіта да перспектывы еўрапейскай інтэграцыі Беларусі, і гэта натуральна звязана з тым, што зараз адбываецца в Украине. Сергей, и ваш отказ на это питание, ці звязано ставление до политики России в Украине, в целом становчее, с жаданием интегроваться с этой Россией? Мне кажется, вот некие амбивалентные моменты проскакивают у моих оппонентов. Значит, с одной стороны говорится, что российские средства массовой информации влияют на белорусов и влияют очень сильно. Простите, а что вызвали российские средства массовой информации в России? Они вызвали страх или они вызвали подъем небывалый? Если говорить о событиях, уже отчет вести не от Майдана, а от марта. У нас есть мартовский опрос, и он, и что интересно, он прошел в конце марта. То есть тут уже все вот эти, Крым наш туда попал. Так что получается? Эти события в России вызвали эйфорию, а у нас вызвали страх? Нет, они у нас тоже вызвали эйфорию. Только амплитуда этой эйфории, как я объяснял с самого начала, меньше. Поэтому в Беларуси на волне этой эйфории, и, конечно, повысилось желание интегрироваться с Россией как с источником эйфории, в Беларуси на основе этой эйфории повысилось позитивное восприятие власти и повысилось даже позитивное восприятие состояния экономики. Это совершенно естественно. Все то же самое, только меньшей амплитуды было зафиксировано в сентябре 2008 года, когда часть белорусов, заметная статистически, восприняла войну в Грузии как свою маленькую победоносную войну. Поэтому было уже до результатов опроса в марте, ну, до публикации результатов, в принципе, тенденции были понятны, что они повторят Грузию, только с большей амплитудой. И так и произошло. Поэтому это в целом позитив, который охватил часть белорусского общества. Крым наш, это же прекрасно. Это же вдохновляет. Это радует, это отрывает от этой повседневной жизни, незамечаемые ее проблем, которые, между прочим, нарастают. Алена, я не зусім зразумеў, каму адрасавана была крытыка Сергея, але вам даю магчымасць адказаць на яе. Если говорить про противоречие идеи о том, что на мнение белорусов относительно событий влияет российская пропаганда, а с другой стороны, я говорю о том, что на мнение белорусов относительно жизни в нашей стране влияет опасение того, что у нас возможны такие события. Заметьте, при всем при этом наши власти и официальная белорусская пропаганда не выражает поддержки российской политики в Украине. Нигде этого не выражается, позиция очень сдержанная, и Лукашенко часто выступает как, ну, не как модератор, но, по крайней мере, как человек, занимающий нейтральную позицию. При всем при этом поддержка Лукашенко очень значительно выросла с декабря. И я бы это не связывала с тем, что у нас такая прогосударственная эйфория поднимает его на волне, при том, что он не выражает поддержки российской политики. Поэтому я бы разводила эти вещи. И то, что у белорусов нет источника информации для того, чтобы сформировать свое мнение относительно украинских событий, заставляет их принимать, ну, просачивающуюся российскую пропаганду. Но на поверку ценностно, я не думаю, что все тотально эйфорично принимают эти события, и ценностно не думаю, что они настолько срочны в России для того, чтобы не бояться их. На ваш погляд, теперешняя украинская инициатива, якую принял белорусский бок, Минск как пляцовка для перамовы, для консультаций ворогующих боков, гэтые перамовы отбывалися на гэтым тыдні. Вось на ваш погляд, як будзе ставіцца беларускае грамадства да гэтага? На мой взгляд, рост рейтинга Лукашенко в марте-июне отчасти связан с его взвешенной позицией, которая уважаема со стороны украинских властей. И это роль площадки для переговоров Беларуси, на мой взгляд, усилит поддержку белорусами нашего государственного режима. Сергей, а ваша оценка, коли народ с таким энтузиазмом спрымая Крым наш, то гэтые посередницкие маневры, коли запрашаются представники, кажучи мовой российской пропаганды хунты карников, так это у минус и у плюс? Ну, во-первых, я хочу пояснить, когда я говорю, что белорусы в восторге там воспринимают, безусловно, воспринимает часть белорусов, но статистически значимая. Так что меняются у нас вот некие параметры, да, меняются тренды. Что касается вот этого локального события, то оно действительно локально. Если мы имели возможность задать сегодня вопрос, поддерживаете это действие власти, безусловно, подавляющее большинство скажет, что поддерживает. Но вообще это событие локальное, и так, чтобы оно повлияло на отношение к власти в целом, как-то изменило рейтинг статистически значимый, я не думаю, через неделю белорусы забудут об этом событии. А? Сергей, оно локальное, але оно индикативное. Коли белорусы в этом конфликте подтримливают безоговорочно один бок, то який сенс подтримливать-то перемовы помеж боками? Это немножко разные вещи. Когда спрашивают в целом, вы за переговоры? Ну, конечно, за переговоры. Ну, а что против-то? Конечно, за переговоры. Но я думаю, что, если спросить, а вы знали об этом событии? Ну, какой процент будет, который... У нас о послании президента знают 50% населения, да? О послании. А об этом событии сколько будут знать? 20, 30, 15? Как оно повлияет в целом на отношение к власти? Да никак. Алексей, вы сгодны с тем, что сярод белорусов будет тотальная подтримка вот этих перемовов, незалежно от, так бы мовить, их ставления до конфликта? Ну, я думаю, что такая миротворческая позиция Минска, она, в принципе, всех задовольняет и влияет неким таким уже поширенным стереотипам про Беларусь как Украину в стабильности и порядку, которая может вновь же там шарать там, на новоколье и на інший регион. И мне подается, что и с боку России, и с боку Украины есть істотная потреба у тем, как, ну, знайсти некую спокойну мову, каб принаймні привести конфлікт у некі цивілізовані рамки. У даному випадку Мінська це справді така компромісна кропка, яка всіх задовольняє. І приспі з боку громадськості, то я не бачу ніяких там заречень у тому, каб офіційний Мінськ зайняв менавіто дадену позицію. На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел социологи Алена Артеменко, Алексей Ластовский и Сергей Николюк. Вел передачу Юры Дракоховский.